Анюта Соколова. Я Велиара. Читает Тася Киреева. Глава первая. Обычно все более или менее захватывающие истории, поведанные миру от лица юной девицы, заканчиваются свадьбой. Моя история, как это ни парадоксально звучит, со свадьбы началась. Причем не с какой-нибудь чужой, посторонней. Нет, с моей собственной. Впрочем, обо всем по порядку. Сейчас уже трудно точно назвать момент, который явился точкой отсчета этой невероятной истории. Большинство решило бы, что ей стала церемония в главном зале Личвуда, торжественная, чинная и длинная, как сам этот зал, огромный и темный, прорезанный косыми разноцветными лучами солнца, проникающего сквозь узкие щели витражей. Я величественно плыла через эти радужные потоки, и платье, созданное из неисчислимого множества драгоценных камней, старинная реликвия правящего дома Эрли, становилось то пурпурным, то оранжевым, то небесно-голубым. Платье весило, по-моему, не менее гранитной глыбы. Тяжеленный шлейф волочился за мной распущенным павлиньим хвостом. Тиара на голове нещадно давила на виски, не давая рассыпаться сложнейшей прическе. Очень хотелось обрядить во все это ту мерзавку, что сотворила данное великолепие лет так с тысячу назад. Но, увы, некромантия не моя стезя. Хотя, уверена, великая мастерица Варни до сих пор ехидно посмеивается в могиле. По залу за мной следовал довольный приглушенный шепоток. Со стороны посольства Риана откровенно восторженный. Я покосилась из-под покрытой изящной вышивкой, но такой неудобной, как и все это облачение, фаты на гостей. Так и есть, сплошное блаженное умиление. Правда, та часть присутствующих, что относилась к моим немногим приближенным, прилежно растягивая губы в улыбке, таила в глазах сочувствие. Поравнявшись с ними, я позволила себе ободряюще кивнуть, как и полагается благовоспитанной леди. Еще вчера утром я была вольна, словно ветер Эрли, не связана ничем, кроме дара Велиары и положения единственной дочери и наследницы-властительницы. Моя независимость всегда была понятием довольно спорным, но все же сердцем своим я могла распоряжаться самостоятельно. Конечно, в пределах разумного. Право же, кому-нибудь может показаться, что уж властители-то свободны, но этот кто-то сам точно властителем не является. Мама терпеливо поджидала меня в конце этого невероятно затянувшегося шествия. Выглядела она, как, впрочем, и всегда, великолепно. В ней непостижимым образом сочетаются красота женщины, гордое величие властительницы и спокойное достоинство Велиары, проникновенный и ласковый взгляд синих, как полуденное небо, глаз, волны серебристо-пепельных волос, легкая загадочная полуулыбка, ободряющий наклон головы. По-моему, любая женщина рядом с ней поневоле заработает комплекс неполноценности, кроме меня. Прожив на свете 36 суетных лет, я умудрилась сохранить душевное равновесие при самой заурядной внешности, не стать истеричкой от своей значимости, не срываться на подданных в силу своей вседозволенности и вообще, как за глаза поговаривают во дворце, выросла слишком себе на уме и лишенной любых слабостей, к коим, безусловно, относится и женское очарование, и женская зависть. Хотела бы я посмотреть, кто на моем месте получился бы иным. С незапамятных времен горшочно-пеленочного детства только и слышать. Будущей властительнице не дозволено плакать, обижаться, капризничать, пачкать кроватку, размазывать кашку, выражать недовольство, показывать раздражение, выдавать эмоции, проявлять склонности. Но это еще полбеды. Я не просто наследница. Я Велиара. Я – великий дар, надежда Эрли и всего Эрфирая. Вас бы так угораздило родиться. Мне 36 лет. У меня нет близких, мама не в счет. Нет подруг, нет дозволенных привязанностей, ничего, чему позволялось бы проявиться открыто. А теперь я выхожу замуж за человека, которого совершенно не знаю, никогда не видела и неизвестно, сколь скоро увижу. Потому что тот тип, что нетерпеливо переминается с ноги на ногу, поджидая меня у священного камня, не Арвиндейл, властитель Риана, а всего лишь его доверенное лицо, мужезаменитель. Не смог, видите ли, лорд из-за огромной властительской занятости появиться на собственной свадьбе. Да пустяки, найдем в священных книгах указания, сейчас молодую законным образом обрядим и к муженьку доставим в лучшем виде. Облаченный высочайшим доверием заместитель жениха польщенно вытянулся в струнку, поджидая неспешно приближающийся драгоценный дар Эрли, то есть меня. Высокий, статный, важный вельможа. Сразу видать, не из последних при дворе. Симпатичный, смуглый, как все рианцы, глазищами черными уже, наверное, дырку во мне прожег. Остынь, горячий молодец, не по тебе, невеста. Какой бы ты ни был знатный и представительный, Велиара тебе не пара. Велиара – особый случай. Ей положено становиться супругой исключительно властителя. И не самого захудалого. Риан вон веками старался заполучить свою собственную. Когда-то даже мама получила от Арвиндейла предложение руки, трона и кучи проблем, которыми знаменит этот остров магов. Но тут весьма своевременно появился папочка, и родители Элайи предпочли побыстрее выдать дочь за него, нежели связываться с недоброй славой Риана. Маму, естественно, никто не спросил. Велиары не выбирают. Велиары – товар, самый редкий, а потому самый ценный в Арфирае. Ни один великий маг не может угадать, когда, где, в чьем роду она появится. Наследственность не влияет. Магия бессильна, провидицы слепы. Иногда за годы родится одна, чтобы на десятилетия стать поводом для войн и раздоров. Кто из властителей сильнее, проворнее, хитрее, наконец, просто состоятельнее, чтобы завоевать, заманить, купить своему острову процветание на века, долгую жизнь Велиары. Мы живем долго, и вся наша жизнь – служение. Служение нашему миру, нашему острову, нашим подданным. Нас воспевают в гимнах, а нас складывают легенды. Только никого не интересует, счастливы ли мы. Счастье Велиары? Да кого оно волнует? Ее участь, силой, дарованной свыше, нести процветание краю, где она существует. И никак иначе. И никто, никогда, ни разу не поинтересовался, а чего хотят сами Велиары, женщины, наделенные магической и природной силой, властные не просить, приказывать мирозданию исполнять их волю. Да все о том же, о чем и любая селянка Эрфирая. О счастье, любить и быть любимой, создать семью с самой выбранным мужем. Ничего этого нам не позволено. Я-то знаю точно. Я Велиара. Мне еще повезло. Моя мама приложила все усилия, чтобы я смогла, насколько это возможно, вольно прожить не только детство, но и часть юности. Нечасто нашей сестре выпадает такое счастье. Обычно лет 16-18, максимум отведенные Велиаре. После этого знатные женихи всего мира начинают сражаться за нас и в переносном, и в буквальном смысле. Родителям только и остается, что вручить ценный приз победителю и смахнуть слезинку при прощании. Приз, что сейчас вручит мама, помирит, наконец, Эрли и Риан. Противостояние этих островов длится века. История наших войн занимает добрую половину покрытых пылью веков томов в библиотеках. Мы воевали на суше и на море. Эрли, бескрайний и густозаселенный, посылал миллионные армии. Крошечный, но неприступный Риан брал своей магией, когда каждый маг стоил тысячи солдат. Гибли и те, и другие. Целью жизни моего отца стало лишь временное хрупкое перемирие. После его смерти о мире, настоящем, прочном, мечтала мама. И вот цель достигнута. Сгибаясь под тяжестью церемониального наряда, почти на ощупь, черт бы побрал эту фату, я подошла к священному камню. Мама чуть помедлила, самую малость. Потом соединила наши руки с представителем жениха и скрепила священный союз. Я, Велиара де Эрлина, наследница Эрли, стала женой Арвиндейла, властителя Риана. В общем восторженном гуле я различила тихий вздох мамы. «Не волнуйся, родная. Я Велиара. Я принесла клятву». А еще вчера день не предвещал перемен. «Леди де Эрлина, властительница Элайя, просит пожаловать к ней». Тягучий, скучный голос Ириенны вырвал меня из глубокой задумчивости. Я вздохнула. Сколько лет пытаюсь приучить ее использовать церемониальное обращение лишь при посторонних. Да все без толку. Что, так трудно просто сказать? «Дина, тебя мама зовет?» «Инь, она там одна?» Я захлопнула книгу, спрыгнула с подоконника и, почувствовав всплеск недоумения, пояснила. «Переодеваться придется?» Критическим взглядом окинув мои штаны и рубашку, в которых я все утро старательно и буквально ползком изучала берег Соны, Ириенна невольно поморщилась, но вслух произнесла лишь: «Властительница одна, в малых покоях. Просила вас поспешить». До маминых личных комнат, громко поименованных «малыми покоями», я долетела за секунды. Во-первых, нечасто мама просила меня торопиться, скорее наоборот. Во-вторых, я собиралась еще до полудня вернуться на берег. В Личвуд я заскочила, только чтобы порыться в библиотеке, найти подтверждение своим догадкам. Дверь распахнулась, едва я потянулась к ручке. Мама стояла у стола. Я ощутила смешанный поток чувств, преобладающим из которых была тревога. Вообще-то, Велиара всегда может закрыться от другой Велиары, не говоря уж обо всех прочих, но у нас с мамой принято доверять друг другу. Однажды мама пошутила, что, поступая таким образом, хочет чувствовать себя хоть в чем-то уязвимой. Вот и сейчас я без труда уловила смятение, печаль, колебания и волнение. Вот. Она без всяких предисловий протянула мне конверт с официальной печатью Риана. «Прочти». Пробежав глазами короткий текст церемониальной вязи, я сначала ничего не поняла. Затем в голову ворвалась шальная мысль, что Арвиндейл тронулся умом от свалившихся на его остров бед. И только потом в полной мере осознала смысл написанного. «Мам», – потерянно пробормотала я, – «а может, мы ему мой портрет пришлем с подробными и честными комментариями по поводу моего характера?» Она явно через силу улыбнулась. «Твой характер называется Норов. Но и он, и твоя внешность интересуют властителя в последнюю очередь. Динка, ты же не хочешь войны?» «Нет. Но и за старикашку Рианского замуж тоже не хочу». «Знаю». Мама забрала у меня конверт и показала гербовый лист бумаги с выведенным вверху ее изящным почерком обращением к властителю Риана и далее еще девственно чистый. «Я должна сегодня отправить ответ». «Мое мнение учитывается?» «Ты же знаешь, что да», — вздохнула мама. «Мы с тобой столько раз это обсуждали. И отказ я приму, и последствия его тоже». Я стиснула губы. «Представляю эти последствия. Нет, я не согласна заплатить такую цену за отсрочку. Ты не сможешь прикрывать меня вечно. Говорят, властитель Лорингер тоже овдовел. Только с Хронгом у нас прочные дружеские отношения. А с Рианом хрупкое перемирие. Когда будет свадьба?» «Завтра». Мне показалось, что я ослышалась. Когда это посольство с острова на остров за один день добиралось? Для портала слишком много народу. На корабле неделю плыть. Или старый сморчок собственноручно привез конвертик, заранее уверенный в положительном ответе. Последнюю фразу я произнесла вслух, с выражением. Мама поспешила добавить. Саммервиндейл пожаловать не смог. Предложение привез лорд Эргарион с посольством. Он же и заменит жениха на церемонии. Наши обряды такое допускают. Конечно, у самого жениха сил не хватит свадьбу отстоять. Коленки от старости подогнутся. Сколько ему лет? 150? 149, хмыкнула мама. Но учти, он маг и рианец. Они по 500 лет живут. Значит, походить молодой вдовой не придется. Без особого оптимизма подытожила я и замолчала. Молчала и мама. Да и чего говорить. К дочери посватался властитель, мягко говоря, недружественного и очень опасного острова, нашего ближайшего соседа. И наш брак, с точки зрения политики, торговли, прогресса, самое разумное решение. Заветная мамина мечта – наладить отношения с Рианом. Мечта, стоившая жизни моему отцу. Ну, я пошла. Стараясь казаться невозмутимой, бросила я. У меня еще не оконченное дело на берегу, с которым необходимо управиться до завтра. «Дина!» – остановила меня мама. «Риану нужна Велиара. Очень. Там действительно происходит что-то нехорошее. То ли магия, то ли просочилась с изнанки. Та хищная тварь, за которой ты все утро охотилась, приплыла не откуда-нибудь, а с острова. Эта тварь, к твоему сведению, называется Сверк. Я только что нашла ее описание в классификаторах тысячелетней давности. Причем уже тогда она помечена как вымирающая. Если узнаю, что ее, потехи ради, воскресил очередной великий экспериментатор Сриана, не спасет его даже их властитель. Эта дрянь пятерых сожрала, среди них девочка 7 лет. Маскируется, сливается с окружением, просачивается в любую щель. Метаморф? Брови мамы удивленно поползли вверх. Неполный, точный облик не принимает, но с 3 шагов, что требуется ему для броска, разглядеть его почти невозможно. Возьми ли играя? Я презрительно фыркнула. Тогда Крионда. Ты за меня переживаешь или решила Сверка подкормить? Она расхохоталась. Ладно, ладно, не лезу. Заранее мои соболезнования Сверку. Шкуру можешь преподнести мужу в приданое. Над супружеским ложем приколочу, пообещала я. Чтоб он, сморчок плешивый, сразу проникся уважением и ручонки свои дрожащие поостерегся распускать. Уходя, злорадно докончила я про себя. Но какой тяжелой оказалась эта шкура,